Луч света на снегу. Что за яд был использован при убийстве Лены? Валентина догадывалась, похоже, но теперь уже не узнать. До сих пор никаких намеков на источники появления яда Стас не раздобыл. А ведь яд не так просто достать, особенно если ты не работаешь в каком-нибудь секретном НИИ. Насколько он был в курсе, никто из бывших одноклассников там не работал. Возможно, у Антоши есть какие-то каналы для того, чтобы добыть яд, но зачем ему убивать Лену? А вот его жене есть за что. Она могла использовать яд, который достал супруг, возможно, для чего-то другого, а Мила взяла и... Стас остановился. Так можно далеко зайти, сыщик. Вдруг странный звук привлек его внимание. Словно что-то упало в снег. А последовавший за этим звук закрываемой рамы на втором этаже укрепил в мысли, что из окна что-то выбросили. Он взглянул наверх, но ничего не увидел, окна заслонял балкон. Из какого конкретно окна что-то выпало сейчас тоже уже не установить. На эту сторону выходили окна и Макса, и Игнатенок, и его, Стаса. Он внимательно осмотрелся. Все рамы были плотно закрыты, никаких силуэтов в окнах. Потом бросил взгляд на снег, куда именно упал некий предмет. Хоть глаз выколи, не видно ни черта. Если бы все происходило ясным днем при солнечном свете, другое дело. А ночью при свете окон и одного тусклого фонаря отыскать что-то — дело гиблое. И все же он стоял и всматривался. Он помнил, откуда раздался звук, привлекший его внимание. Если бы падение предмета помешала елка, с веток бы осыпался снег, но все ели стояли как на подбор в снегу. От неожиданной мысли, пришедшей в голову, у Стаса, кажется, добавилось силы. Он в два счета оказался на крыльце. Хозяева и Левик сидели за столом вокруг блестящего самовара, пили чай с тортом. Антон, по-видимому, проводил политинформацию, так как до Стаса донеслись слова. «Буквально позавчера в Москве открылась 9-я сессия Верховного Совета. Был принят план и бюджет на 84-й год. Начинается выдвижение кандидата в депутаты Верховного Совета СССР. Как вы, советские граждане, можете всего этого не знать?» «Так, кандидат всего один», — робко возразил Левик, прихлебывая из красивой чашки чай. «Насколько я понял, это Юрий Владимирович. Его портреты повсюду. На собраниях рабочие со слезами на глазах голосуют за него. По-моему, на ЗИЛе было собрание, сам по телевизору видел». «А ты что-то имеешь против кандидатуры нашего генерального секретаря?» — поинтересовался Снегирев, взглянув с прищуром на фотографа. Сыщик едва не запустил в него шапкой. На даче два трупа, а он о выдвижении кандидатов идеологическую работу проводит. «Нет, мы ничего против не имеем», — примирительно заворковала Мила, делая тайные знаки мужу, дескать, хватит ребаться на эту тему. «Тем более, что изменения в обществе налицо». «Кто-то должен бороться с коррупцией, разве нет?» — горячо твердил бородатый, разливая по рюмкам себе и Левику водку. «Директора гастрономов оборзели. До чего дошло? Чиновники покупают дефицитную еду из-под полы, директор ее списывает, а должности в магазинах продаются». «Это ты про Елисеевский, небось?» — поинтересовался фотограф, чуть придерживая горлышко бутылки, чтобы Антон не очень увлекался, наполняя его рюмку. «Тоже в Москве, у нас вроде все тихо». «Там такие суммы крутятся, вернее, крутились до недавнего времени», — продолжал подвыпивший Антон, не замечая знаков супруги. «Включай ГУМ, всего арестовано больше 800 человек. В московской торговле КГБ выявил коррупционную схему списания и подпольной продажи этих дефицитных продуктов питания». «Откуда такие данные?» — удивленно развел руками Левик. «Данные проверенные, не боись». В Краснодарском крае вскрыта схема хищения земли, фруктов и продажи путевок коммунистами, стоящими на высоких должностях. Секретарь Краснодарского крайкома КПСС, у которого нашли 500 тысяч рублей и ведро золота, арестован. А его босс, первый секретарь крайкома, понижен в должности. «Ну, с тунеядством явно перегнули», — вставил Левик, ложечкой зачерпывая из вазочки вишневое варенье. «Получается, если не работаешь на заводе, попался на улице в рабочее время и у тебя не оказалось паспорта, то ты потенциальная неработь». «Стас, присаживайся», — предложила Мила, указывая на место рядом с собой. «А то нас этот идеолог совсем задолбал». «И давно он вас здесь долбает?» — как бы из простого любопытства поинтересовался Стас. «Минут 15 минимум. А что?» — с иронией взглянул поверх очков Левик. «Лично я стал за это время намного подкованнее идеологически. Прям почувствовал, как мой идеологический уровень того повысился. И горжусь этим». Хотите, чтобы и меня подолбал немного? Типа, моя очередь? Значит, выбросить что-то из окна вы, ребятки, точно не могли. Это значительно облегчает дело, — заключил про себя сыщик. И хотя чаю с Мороза очень хотелось выпить, он решил довести задуманное до конца. «У Стаса свое особое задание», — строго напомнил присутствующим Антон. «Просьба его не отвлекать, отнеситесь с пониманием. Он занимается архиважным государственным делом». «Если бы не крайняя необходимость», — подумал со злостью Стас, — «ох, и врезал бы я тебе. Мало бы не показалось, идеолог хренов». «Я как раз по поводу этого задания». «Весь внимание», — отозвался бородатый. «Мне нужен хороший фонарик, а еще лучше мощный фонарь». «Без вопросов. Правда, мощного не гарантирую, но...» Антон тотчас вскочил и направился нетвердой походкой в подвал. Через минуту он появился оттуда с длинным фонариком в руке. «Батарейки новые, луч надежный». «Я бы тебе мог предложить фотофонарь», — с прежней иронией пробубнил напоследок Левик. «Но, боюсь, провода не хватит. Да и светит он только красным светом и слабо к тому же». «Спасибо, дорогой, я ценю твою готовность помочь». Сектор между елями, куда упал подозрительный предмет, он запомнил хорошо. Луч света на снегу заметили, Стас уловил шевеление занавесок в комнате Игнатенок и тень человека на шторе. Но когда он резко посветил в окно, там никого не оказалось. «Так-с. Теперь противник знает, что я ищу то, что он выбросил. Понятно, кто противник. Жанна». Левик сидел внизу с хозяевами и слушал политинформацию, хотя факт того, что она выбросила в форточку мусор, еще не делает ее противником. Не накручивай, Пинкертон! Стасу ничего другого не оставалось, как продолжить поиски, которые вскоре увенчались успехом. Небольшую дыру в снегу он сначала не заметил, лишь скользнув по снегу лучом несколько раз, заподозрил неладное. Изрядно начерпав в ботинке снега, всего на метр приблизился к цели. Сделав еще шаг, разглядел торчащее из снега горлышко бутылки. Ближе подходить не стал, пустая бутылка не представляла никакой ценности для следствия. Скорее всего, ее из окна выбросил Макс, хотя это не характеризовало его с положительной стороны.